Милдред с минуту сидела молча, но, видя, что Монтек не уходит, захлопала в ладоши и воскликнула. — Давайте доставим удовольствие Гаю и поговорим о политике. — Ну что ж, прекрасно, — сказала миссис Бауэлс. — На прошлых выборах я голосовала, как и все. Конечно, за Нобля. Я нахожу, что он один из самых приятных мужчин, когда-либо избиравшихся в президенты. — О да, а помните того другого, которого выставили против Нобля? — Да уж, хорош был, нечего сказать. Маленький, невзрачный и выбрит кое-как, и причесан плохо. — И что это оппозиции пришло в голову выставить его кандидатуру? Разве можно выставлять такого коротышку против человека высокого роста? Вдобавок он мямлил. Я почти ничего не расслышала из того, что он говорил, а что расслышала, того не поняла. Кроме того, он толстяк и даже не старался скрыть это одеждой. Чему же удивляться? Конечно, большинство голосовало за Уинстона Нобля. Даже их имена сыграли тут роль. Сравните Уинстон Нобль и Хьюберт Хаук, и ответ вам сразу станет ясен. «Черт!» — воскликнул Монтек. «Да ведь вы же ничего о них не знаете, ни о том, ни о другом». «Ну как же мы не знаем? Мы их видели на стенах вот этой самой гостиной всего полгода назад». Один все время ковырял в носу. Ужас, что такое, смотреть было противно. — И по-вашему, мистер Монтек, мы должны были голосовать за такого человека? — воскликнула миссис Фелпс. Милдред засияла улыбкой. — Гай, пожалуйста, не зли нас, отойди от двери. Но Монтек уже исчез. Через минуту он вернулся с книгой в руках. — Гай! «К черту все! К черту! К черту!» «Что это? Неужели книга? А мне казалось, что специальное обучение все теперь проводится с помощью кинофильмов». Миссис Фелпс удивленно заморгала глазами. «Вы изучаете теорию пожарного дела?» «Какая там к черту теория?» — ответил Монтек. «Это стихи!» «Монтек!» — прозвучал у него в ушах предостерегающий шепот Фабера. «Оставьте меня в покое!» Монтек чувствовал, что его словно затягивает в какой-то стремительный, гудящий и звенящий водоворот. «Монтек, держите себя в руках, не смейте!» «Вы слышали их? Слышали, что эти чудовища лопотали тут о других таких же чудовищах? Господи, да что они только говорят о людях, о собственных детях, о самих себе, о своих мужьях, о войне? Да будь они прокляты, я слушал!» и не верил своим ушам. «Позвольте, я ни слова не сказала о войне!» — воскликнула миссис Фелпс. «Стихи? Терпеть не могу стихов!» — сказала миссис Бауэлс. «А вы их когда-нибудь слышали?» «Монтек!» — голос Фабера ввинчивался Монтегу в ухо. «Вы все погубите! Сумасшедший! Замолчите!» Женщины вскочили. «Сядьте!» — крикнул Монтек. Они послушно сели. «Я ухожу домой», — дрожащим голосом промолвила миссис Бауэлс. «Монтек, Монтек, прошу вас, ради бога, что вы затеяли?» — умолял Фабер. «Да вы почитали бы нам какой-нибудь стишок из вашей книжки?» — миссис Фелпс кивнула головой. «Будет очень интересно». «Но это запрещено!» — жалобно возопила миссис Бауэлс. «Этого нельзя!» «Ну, посмотрите на мистера Монтега. Ему очень хочется почитать, я же вижу. И если мы минутку посидим смирно и послушаем, мистер Монтег будет доволен, и тогда мы сможем заняться чем-нибудь другим». Миссис Фелпс нервно покосилась на пустые стены. «Монтег, если вы это сделаете, я выключусь, я вас брошу!» — пронзительно звенела в ухе мошка. «Что это вам даст? Чего вы достигнете?» «Напугаю их до смерти, вот что! Так напугаю, что свет они взвидят!» Милдред оглянулась. «Да с кем ты разговариваешь, Гай?» Серебряная игла вонзилась ему в мозг. «Монтек, слушайте, есть только один выход. Обратите все в шутку, смейтесь, сделайте вид, что вам весело, а затем сожгите книгу в печке!» Но Милдред его опередила. Предчувствуя беду, она уже объясняла дрожащим голосом. «Дорогие дамы, раз в год каждому пожарному разрешается принести домой книгу, чтобы показать своей семье, как в прежнее время все было глупо и нелепо, как книги лишали людей спокойствия и сводили их с ума. Вот Гай и решил сделать вам сегодня такой сюрприз. Он прочтет нам что-нибудь, чтобы мы сами увидели, какой это все вздор, и больше уж никогда не ломали наши бедные головки над этой дребеденью. Ведь так, дорогой!» Монтек судорожно смял книгу в руках. «Скажите «да», Монтек», — приказал Фабер. Губы Монтега послушно выполнили приказ Фабера. «Да». Милдред со смехом вырвала книгу. «Вот, прочти это стихотворение. Нет, лучше это смешное, ты уже читал его сегодня вслух. Милочки мои, вы ничего не поймете, ничего. Это просто набор слов, ту-ту-ту. Гай, дорогой, читай вот эту страницу». Он взглянул на раскрытую страницу. В ухе зазвенела мошка. «Читайте, Монтек». «Как называется стихотворение, милый?» «Берег... берег Дувра». Язык Монтега прилип к гортани. «Ну, читай же, погромче и не торопись». В комнате нечем было дышать. Монтега бросала то в жар, то в холод. Гостиная казалась пустыней. Три стула на середине, и он, не твердо стоящий на ногах, ждущий, когда миссис Фелпс перестанет оправлять платье, а миссис Бауэлс оторвет руки от прически. Он начал читать, сначала тихо, запинаясь, потом с каждой прочитанной строчкой все увереннее и громче. Голос его проносился над пустыней, ударялся в белую пустоту, звенел в раскаленном воздухе над головами сидящих женщин.